Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая библейскую историю Ветхого Завета, вы помните о том, что мы уже говорили раньше о пленении Иудеи Вавилонским царством, руководимым во время завоевателем царем Навуходоносором. Пророк Иеремия получил от Бога откровение, что пленение будет длиться 70 лет, начиная с 606 года до Рождества Христова, когда Навуходоносор первый раз атаковал Иудею, вошел с войсками в Иерусалим и взял с собой в Вавилон знатных и способных пленников многих княжеского рода. Библейская история открывает нам о плачевном духовном состоянии Иудеи, Южного Израиля, в то время. Голосу Иеремии вожди не внимали, даже подвергали его тяжелым наказаниям. Второй раз Навуходоносор победоносно вторгся в Иудею в 596 году до Рождества Христова. Подвластный ему царь Иудеи Сидекия перед этим пробовал совершить восстание против Вавилона, заключая союз с Египтом и другими меньшими царствами. Иеремия, имея откровение от Бога, что это приведет к полному разрушению Иерусалима и храма, не ободрял этого плана, за что был наказан, но снова слова его исполнились. 18 месяцев продолжалась осада Иерусалима. Положение в городе было трагическое. Сидекия вышел с малой армией и народом тайным ходом из Иерусалима, но был разбит Навуходоносором. Ему выкололи глаза, а перед этим казнили всех сыновей его. Какая скорбь и трагедия непослушания Господу! Стены Иерусалима были разрушены, а также и храм. Священные принадлежности храма были взяты в Вавилон. Некоторые из пленников иудеев оказались весьма даровитыми государственными деятелями и занимали высокие посты в Вавилоне, в особенности Даниил, который был княжеского рода, и Господь наделил его мудростью толкования снов Навуходоносора, которые имели связь с дальнейшей историей народов. После смерти Навуходоносора Даниил, молитвенник и советник царский, по-видимому, был умолен в его положении. Через 24 года после смерти Навуходоносора Салманасар устроил пир и дерзнул употребить чаши храма во время питья спиртных напитков. Вельможи пили из них вино. Это случилось в 538 году до Рождества Христова. Это было время падения Вавилона. Во время пира таинственная рука человеческая писала на стене слова «Мене, Текел, Перес» или «Упарсис». Рука писала эти слова на противоположной стене к лицам веселящихся гостей и царя Валтасара. Жена его сказала, что есть еврей, пленник Даниил, который объясняет таинственное. Валтасар повелел привести Даниила. Это означает, что Даниил не занимал важного положения при дворце, как было раньше. Став перед царем и всеми вельможами, он безбоязненно сказал, что Бог Израиля дает ему мудрость объяснить слова на стене. Он передал слушающим слова от живого Бога, что грядет на Вавилон бедствие. Царство взвешено Господом и найдено легким, и будет побеждено медоперсами. В ту же ночь было совершено тайное нападение на Валтасара. Заговорщики умертвили его. Этот царь не был богобоязненным и отличался от Навуходоносора своим пренебрежением божественных откровений и предупреждений. Даниила 5 глава, 25 стих. Казалось, неразрушимая Ниневия пала в одну ночь при наступлении медян под руководством Дария, который воцарился над Вавилоном. Медо-Персия сделалась мировой империей. Светская история подтверждает эти данные Священного Писания. Даниил продолжал свое служение даже до первого года Кира, Даниила 1 глава 21 стих, и возвещал пророчество по велению Божию, связанное с судьбой избранного им народа. Изучая книги Ветхого Завета, он знал, что пленение продлится для Израиля 70 лет, согласно слов пророка Иеремии, Иеремия 25 глава 11 стих. Земля Израиля будет в опустошении. Первая группа знатных пленников была взята в Вавилон из Иерусалима в 606 году до Рождества Христова. В их числе был Даниил, княжеского рода, и три его близких друга. Это пророчество Иеремии изрек до наступления Вавилона на Иудею. Но вожди Южного Израиля не внимали его словам от имени Божия. Он также возвестил, что Бог накажет Вавилон за его злодеяние и нечестие. Как мы уже говорили, что Даниил занимал служебное положение при падении Вавилона в 538 году до Рождества Христова, хотя и не такое ответственное, как при Навуходоносоре. Иудеи в Вавилоне не были рабами, как когда-то в Египте. Милость Божия была над ними, когда Вавилон пал пред медо-персами. Они не чувствовали унижения, над ними наблюдали и поселяли их в определенных частях царства, дав им право производства вещей и торговли. Но Даниил имел бремя на сердце за народ свой, за опустошение Иерусалима и храма. Это было духовное бремя. 70 лет практически близились к концу, и Даниил знал, что Бог начнет действовать милостиво по отношению к Израилю. Он молился особенно прилежно, размышляя о событиях, которые должны совершиться. Даниил исповедал пред Господом грехи, совершенные народом израильским, включая и себя. Грехи наши он просил простить и явить милость свою к Иерусалиму и храму. 9 глава пророка Даниила открывает всю глубину его верующего сердца и смирения пред Богом. Среди других прошений он просил: «Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование от греха Твоего Иерусалима. Возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, а на Твое великое милосердие». Как сердечны и глубоки прошения великого пророка-пленника! Чудное отношение о неизраильских народах и благодати Божией для них ради страданий Голгофски Христа Мессии ясно содержится в 9 главе. Это в точности совершилось, когда Господь наш Иисус Христос явился во плоти человеческой совершить искупление от греха и погибели Израиля и всего человечества. Кроме этого, Даниил получил откровение о событиях в истории человечества вообще. В видении он понял, что потом придет иная империя после Медо-Персии, это была греческая власть, а потом последовала Римская империя, а теперь мы видим в очевидном заключении этого кольца истории период стоп ног израильского истукана. Состав железа и глина, и они не смешаются, говорит Библия. Диктаторские идеологии и демократия, приемлемая для человечества, который есть страх Божий, будет в постоянном конфликте до дня пришествия во славе Господа Иисуса Христа. Даниил жил во время своего периода пленения Израиля, поэтому он был ободряющим духовным советником для народа, ожидавшего избавления. Пророки Ветхого Завета ясно возвещали, что народ вернется в свою землю, Иерусалим, и храм будет восстановлен при великих трудностях, но по вере народа в Бога это совершится. Год 536 до Рождества Христова был исключительным годом, который свидетельствует о плане Божьем возвращения иудеев в родную землю и восстановления ее. Указ был дан языческим царем в то время, что желающие иудеи могут вернуться в свою родину, на свою землю. Какая радость посетила Израиля! Аминь.